Глава 8. Ночная гостья. Той же ночью Даше Решетниковой приснился кошмар. Вечером она провалилась в сон, едва голова коснулась подушки. Сказались переживания и усталость. Но спокойствие длилось недолго. Кто-то словно толкнул ее в бок, и девушка почти подскочила на постели. Дверь в ее комнату была приоткрыта, и из коридора на пол падал косой луч тусклого света. В этом луче кто-то стоял. Даша едва сдержала крик. Страх только усилился, когда темная фигура двинулась вперед к ее постели, и деревянные половицы скрипнули под ее ногами. Решетникова прищурилась, стараясь рассмотреть вошедшего, но в комнате было слишком темно, поэтому она видела лишь черный силуэт. Протянув руку к настенному светильнику, девушка включила его и, наконец, сумела разглядеть лицо вошедшего. Она понимала, что это сон, а во сне, возможно, все что угодно, только поэтому и не закричала от страха. Это была Ирина Муртазина, мертвая горничная. Бледная и осунувшаяся, она медленно приближалась к кровати. На груди, на ее белом переднике, алели 4 кровавых пятна с рваными краями. Следы от зубьев старых садовых вил. Господи, Ирина, что ты здесь делаешь? Мертвая горничная мягко, но грустно улыбнулась. Ее рот был словно набит рыхлой землей. У меня всего лишь несколько минут. Ты же умерла. Ирина утвердительно кивнула, а затем медленно подняла плохо гнущуюся руку, будто делая знак помалкивать. Сухожилия под бледной кожей скрипели, как ремни старой сумки. Ее ладонь была перепачкана сырой землей и сажей, и под ногти забилась черная копоть. Даша не сводила глаз с ее бледной руки, понимая, что еще немного, и она с ума сойдет от страха. Слишком уж реалистичным был этот сон. За темным окном что-то промелькнуло. Секундой позже сад наполнился хриплым карканьем встревоженных ворон. Ирина настороженно подняла голову, прислушиваясь. С ее темных, спутанных волос на пол посыпались длинные, извивающиеся земляные черви. Скоро ты встретишь одного человека, своего старого знакомого, и он тебе кое-что предложит. Не бойся его и соглашайся в любом случае. От этого будет зависеть твоя жизнь. Что? Не игнорируй предупреждения. Не уподобляйся мне. Я была слишком глупой и самонадеянной. И ты знаешь, к чему это привело. Ладони девушки сильно вспотели. Сердце лихорадочно колотилось в груди. Окно вдруг распахнулось, словно от сильного ветра. Длинные шторы взметнулись к потолку, и карканье ворон зазвучало внутри комнаты. Страницы конспектов, разложенных на столе, сами собой зашелестели, быстро перелистываясь. Ирина плавно двинулась к окну, следуя зову ворон. Она плыла над полом, не касаясь ногами ковра. С нее сыпались черви и комья грязи. У самого окна покойница обернулась и еще раз взглянула на перепуганную Дашу. «Ты и твоя мать, вы были добры ко мне. Только поэтому я вернулась, чтобы тебя предупредить». Она улыбнулась, оскалив черные зубы, и ее губы треснули, словно корка засохшей грязи, а затем трещины поползли по лицу. Глаза Ирины ввалились, и вся она моментально рассыпалась на комья сырой грязи и древесные корни. Но вся эта масса не осыпалась на пол, а втянулась в распахнутое окно под хриплое карканье. Даша услышала дикий вопль, полный ужаса. И только проснувшись, едва не упав с кровати, поняла, что это кричала она сама. Настенный светильник по-прежнему горел, освещая комнату тусклым светом. Окно было приоткрыто, и ветер тихо шевелил темные шторы. На ковре не было ни грязи, ни червей. Через несколько секунд дверь распахнулась, и в комнату влетела перепуганная мать и ринулась к Даше. Та заплакала от облегчения. Ее сердце отчаянно билось, едва не выскакивая из груди, а руки сильно тряслись. «Даш, что случилось? Я проснулась от твоих криков». «Мне? Я? Тебе приснился кошмар? И тебе? Что? Тебе что, тоже что-то приснилось? Даша изумленно уставилась на мать. Только сейчас она увидела, что Наталья смертельно бледна, а по ее щекам текут слезы. Как и она сама, женщина была сильно напугана. Но только чем? Мне снилась она, мертвая девушка. Наша горничная? Да, Ирина. Услышав это, Даша на миг перестала дышать. Она пришла, чтобы предупредить меня кое о чем. Но этому должно быть какое-то объяснение. Мы сейчас все на взводе, думаем о случившемся. Неудивительно, что нам снятся одни и те же люди. Господи, ну как же я перепугалась. Она была такой реальной. И правда, происходит что-то жуткое. И этому нет никаких рациональных объяснений. Почему? Потому что я знаю, что она тебе только что сказала. Откуда? Она сказала мне то же самое. А потом предупредила, что после меня отправится к тебе.